Половину управления, наверное, перебили тогда. На некоторых участках вообще всех. Мы до сих пор не суемся на окраины города. Чего так? Там до сих пор много разумных без разрешений. Многие из них вооружены. Откуда они там, если ты говоришь, всех отправили отсюда? Часть во время операции отсиделась в горах, часть прилетела уже позже и работают без разрешений. Это как так? Меня на станции проверяли и просвечивали. Ты думаешь, они на планету через станцию попадают? А как по-другому? Все пути не перекроешь. Обычно на транспортниках завозят или в специальных контейнерах сбрасывают с орбиты, а внизу их уже дожидаются. И чем они занимаются? Если везде разрешение на работу спрашивают. Работают, как и все, только за меньшую зарплату, разумеется. Странно, у меня даже в гостинице спросили разрешение на работу, хотя назвать это помещение гостиницей язык не поворачивается. А что за гостиница? Честно говоря, я сам не знаю. Прилетел вчера поздно. Нашел в сети дешевую гостиницу на окраине и поехал туда. На окраине? Да. А ты, надеюсь, не сказал, что ты из полиции? Пришлось. Владелец мне пушку под нос решил сунуть. А где эта гостиница находится? Да вот здесь, и отправил ему кусок карты города с отметкой. Знаешь, а ты рисковый парень, я бы туда ни за что не поехал, можно обратно не вернуться. Да я и не собираюсь туда больше ехать, там нет нормальных условий. Может, посоветуешь что? Как здесь снять жилье подешевле? Да что здесь посоветуешь? Попробуй завести подружу и поселиться у нее. Вдвоем снимать дешевле получится. Ты на кого-то конкретного намекаешь? Нет, просто поищи в сети, наверняка есть подобные объявления. Хорошая мысль, так и сделаю. Вообще, девчонок здесь много работает, но большинство в управлении, вот только они на нас не посмотрят, как только узнают, что ты обычный техник, так сразу нос воротят. Мне вспомнилось, как я одним махом обошел толпу конкурентов, претендовавших на руку и сердце Марине. Правда, пришлось двоих конкурентов отправить в отключку, но меня тогда это точно не волновало, что они занимают какие-то должности в управлении, а я простой техник. Чего улыбаешься? Да так, приятные воспоминания. Скажи, а что за проблемы возникли у клана Гаиджи несколько лет назад? Решил сменить тему, чтобы избежать ненужных расспросов. Да никто ничего не знает, разные слухи ходили. Что за слухи? Говорю же, разные. Они вроде как в столице встряли в какую-то авантюру. Рискнули и вложили много кредов в нее, а потом все потеряли. Что-то там с саратанцами было связано, но точно никто не знает. С саратанцами? Ну да, я правда не знаю ничего больше. А как давно это произошло? Не знаю, никто ничего об этом не знает, и не советую об этом спрашивать. Клановые очень нервно на такие вопросы реагируют. Впрочем, выяснить это было несложно, в сети хватало данных о том, когда произошли массовые увольнения на планете. Быстро сопоставил по времени и понял, все сходится. Ведь мне еще раньше казалось, что я где-то встречал название этого клана. Оказалось, это моя работа. Вернее, не моя работа, а работа Алекса Мерфа. Тогда, после того, как мы захватили множество трофеев и вернулись с ними на базу 8-го флота, у меня почти не оставалось времени заниматься трофеями и пленными. Этими вопросами занимались другие. В основном командование 7-м флотом, ИСБ, но поступающие документы мне приходилось визировать. Вот в одном из документов и говорилось о том, представители каких аварских кланов тогда попали к нам в плен. Самым большим было представительство имперского клана, но имперский клан состоял из 5 самых крупных кланов. К нам в плен тогда попали представители всего 2 кланов из этих 5. Остальные пленные оказались из числа младших кланов, именно этих 2 имперских кланов. В число захваченных тогда и входил клан Гаиджи. Брат императора Авара, с которым я схватился на балу, как раз возглавлял один из этих 2 имперских кланов. Интересно, где он сейчас и чем занимается? Настоящий он. Что-то в новостях с той поры я ничего о нем не слышал. Поискал в сети свежие новости, но так ничего и не обнаружил. Последними новостями о нем в сети были новости, когда он со мной дрался на дуэли. Вот только я знал, что дрался не он, а его клон. Где находился оригинал и чем оригинал сейчас занимается, оставалось для меня загадкой. В новостях об этом ничего не было. Оказалось, после поражения его клан вынужденно поменял руководство клана. Из-за того, что прежнее руководство отправилось на перерождение, а вот само оно туда отправилось или помогли, об этом ни слова не говорилось в сети. «Что задумался?» — спросил Нира. «Читаю в сети вашу историю. Интересно?» «Конечно. Расскажи лучше, как служба на флоте. Что тебя интересует?» «Вообще все. На флоте многое зависит от того, куда попадешь. На базе флота служба отличная, можно служить, а на кораблях — похуже. Там много времени проводишь в пустоте. Работа там такая же, как и здесь. ремонт дроидов и другой техники, в зависимости от того, куда попадешь. А ты где служил? И там довелось послужить. Воевал. Извини, но мне мой менеджер по трудоустройству сказал, чтобы я не распространялся о службе на флоте. Так что давай на другую тему поболтаем. Скажи мне, а с Генри у меня проблемы будут? Сложный вопрос. Он сейчас на тебя жалуется начальству. Твое место он долго выбивал под какого-то приятеля, а вместо него прилетаешь ты. Вот он и расстроился. Его можно понять, а к кому он побежал? Наверное, к начальнику отдела кадров, вроде он с ним договаривался. Думаю, и Кредов заплатил ему, а здесь ты. У вас что, это нормально? А зачем начальнику отдела кадров просто так кого-то принимать сюда? Желающих попасть на службу к нам хватает. Так, кто видел Барса? Услышали мы со стороны двери и, оглянувшись, посмотрели на спросившего это. Мы не видели, у нас точно его нет, ответил Нира. Увидите, сразу сообщить. Непременно. А Генри где? Сказал, что ушел в управление. Вернется, пускай зайдет ко мне, и он внимательно посмотрел на меня. Передам, ответил Нира. Это кто? Спросил у Ниры, когда за гостем закрылась дверь. Начальник этого участка. А какого Барса он искал? Это его любимец. Он постоянно по всему зданию бегает и везде гадит. Не удивляйся, если придешь, а на столе или кресле сюрприз. Раньше он часто любил к нам в гости приходить, но после того, как мы заварили все вытяжки, больше не появляется, а остальные мучаются. Сюрпризы я не люблю. А их никто не любит, и все его Барса ненавидят, но вынуждены терпеть. У нас он еще не такой здоровый, а вот на 53-м участке там у начальника жил здоровый нарик, так он покусал посетителя, посетитель в ответ взял и пристрелил его.